ждет. Каждая ночь, каждый день последний. Струны натерты слезой канифоли. Пальцы привыкли не чувствовать боли. Сделать шаг и начать не спеши. Подожди, ну подожди. Я здесь внизу хожу и не стремлюсь быть выше нижних струн. Каждый звук запрятан за замками мозга. Мою симфонию никто не поймет. Каждая нота предназначена только лишь мне. Только лишь мне. Меня симфония смерти.